очистят всякой скверны, души наши ты спаси. Милость Бога упроси, души наши ты спаси. Господи, милостив, будь и нам грешникам, Господи, милостив, будь и нам грешникам, Господи, милостив, будь и нам грешникам. Грешникам, Господи, милостив, будь и нам грешникам, Господи, милостив, будь и нам грешникам, Господи, милостив, будь и нам грешникам. Наш Господь, Бог и Господь Иисус. Иисус Христос. Господи, благослови Россию, в сердце оживи святую Русь. Искупитель наш Христос Мессия, верую в Тебя и не боюсь. Господь, наш Господь, Бог и Господь Иисус Христос. Если с нами Бог, мы крепко любим. Если с нами Бог, то нет вражды. Свет Твоей любви дадим всем людям. Если есть любовь, то нет нужды. Полюбишь соседа, как себя. Полюбишь соседа.